Московский гость напился чаю с вареньем и не спеша беседовал с двумя майорами. Увидев меня, благосклонно махнул рукой, подзывая к себе. «Завтра в 9 утра машина подвезет майора Осипова с его группой. Заодно подъедет ваш офицер с необходимыми для вас данными и еще раз проинструктирует. Вы, кстати, как решили выдвигаться?» «Товарищ полковник, я думаю, поедем колонной КАМАЗ и пожарку я заберу с собой. Выдвинемся до блокпоста, который более-менее близко к району, а оттуда уже пойдем в пешем порядке до места организации базы. Не боишься, что твои машины на марше пожгут? Техники и так уже положили немало». «Не, я боюсь, что кто-нибудь здесь на них лапу наложит. Да тем более мало ли что вдруг. Не дай бог кого-то подстрелят, не нести же потом на руках. Расстояние, да еще по городу будет приличное. Да и пайки, и боеприпасы все меньше тащить». «Хорошо, я поставлю задачу, чтобы необходимые данные по войскам с утра подготовили и передали тебе. Будет возможность, подыщем блокпост поближе к району и попытаемся с ними связаться. А пока давай, отвези нас обратно к штабу». Пришлось снова запрыгивать на БТР. Водитель затормозил так же, как и утром, и полковник чуть не улетел под колеса. Попрощались с направленцем, пообещавшим выяснить все данные, которые были необходимы для задачи, и ловко прятавшим за пазухой горной куртки 2 бутылки водки. Осипов же сухо кивнул и, ловко спрыгнув с БТР, раскрылся среди палаток. «Слышь, а кто это такой?» — спросил я у своего майора. «Да вроде Василия Петровича, с которым вы перед Новым годом работали. Такой же». «А что с Петровичем? Выбрались они из города или нет?» «Без понятия. Но, скорее всего, вряд ли. Или чеченцы сожгли, или свои же из танков со страху расстреляли. Нет от него ни слуху, ни духу. Ну ладно, давай. Почапал я к шефу люлей получать за то, что у тебя заночевал. Вот чувствую, визгов-то будет». Майор вздохнул и, аккуратно спустившись в зимнюю грязь, высоко задирая ноги, поплелся к штабу. «Заехали в комендантский взвод. Водитель заправил полностью оба бака, я заодно поругался с каким-то непонятным начальником, который грозился отобрать БТР обратно. Наплевав на все угрозы и крики, мы поехали обратно. На душе скреблись кошки. Лучше бы мне самому поставили задачу, чем идти еще с кем-то абсолютно неизвестным на непонятную мне вылазку. Остаток дня я провел в разъездах по группировке, пытаясь выяснить методом расспроса хоть что-нибудь о наших подразделениях в районе минутки. Выяснить удалось ужасно мало, да и сведения были противоречивые. Кто-то рассказывал, что там бьется пехота. Фельдшер, побывавший в медицинском отряде и общавшийся с ранеными, утверждал, что там воюют десантники и танкисты. В общем, дело ясное, что дело темное. Нет никакой уверенности, что завтра обстановка прояснится. Мало ли, что нарисовано на штабных картах на местности, все может быть совсем по-другому. Вечером, чтобы заглушить все свои терзания и переживания, я устроил строевой смотр. Ну, что же, все чистые, морды сытые и головы у всех лысые. Инициатива обрить головы налысо принадлежала заместителю. После того, как я увез московского гостя, Паша смекнул, что работать мы опять будем с кем-то. А так как не знал с кем и как они будут одеты для подстраховки и чтобы различать своих в любых ситуациях, самолично обрил весь личный состав наголо и побрился сам, оставив лишь маленький куцый чубчик. Обматерив Пашу за ненужную инициативу, я поплелся обривать свою голову. Однако полностью заголять макушку не пришлось, у Садыкова нашлась ручная подстригательная машинка, и с ее помощью мне укоротили прическу до нескольких миллиметров, оставив такой же модный чубец. Теперь я почти ничем не отличался от своих бойцов. Да может оно и к лучшему. Оружие после занятий вычищено и смазано, магазины и барабаны перезарядили, рюкзаки десантника под завязку забили боеприпасами. Фельдшер уже несколько раз перебирал свою сумку, то вытаскивая, то засовывая обратно различные медикаменты и принадлежности. Потом медик начал атаковать Пашу, требуя, чтобы он ему выдал плащ-палатку. Зернов вяло отбрехивался и требовал разъяснений, нахрена козе баян, а фельдшеру плащ-палатка. Боец оказался настырным и начал что-то рассказывать. Паша покивал головой, видимо, одобрил замысел, и они вдвоем скрылись в недрах кузова. Как оказалось, плащ-палатка нужна была для изготовления носилок. К обычной палатке пришили парочку брючных ремней, прокололи несколько дырок по краям, вдели веревку, и носилки были готовы. Для испытания внутрь тут же забрался заместитель, и разведчики начали таскать старшего сержанта сперва вчетвером, потом вдвоем. Выходило совсем неплохо. Дай бог, чтобы в ней действительно не пришлось кого-нибудь таскать. К Садыкову пришли в гости его давешние друзья, у которых он пытался своровать фары. Контрактники опасливо взглянули на меня, учтиво поздоровались. Также с опаской посмотрели на Пашу, а потом попросили налить им воды в большой молочный бидон. У них в батальоне с водой была напряженка, и ремонтный взвод, где они служили, заботился об обеспечении самих себя водой. Воды было вдоволь, пусть берут, не жалко. Водитель о чем-то переговорил с ними и подбежал ко мне. «Товарищ лейтенант, нам телек нужен? Ихняя пехота телеков с города навезла. Как напьются, так расстреливают. Ремонтники несколько штук себе хапнули. До дома они их вряд ли довезут. А так поделиться готовы. А что они хотят за телевизор?» «Да ничего. Попозже придут еще с одним бидоном за водой, заодно и телек принесут». «Слышь, а он хоть что-нибудь ловить-то здесь будет? Телецентр-то вроде еще как не у нас, да и антенны нету. И где мы электричество достанем? Может, у них еще агрегат есть?» «Да они говорят, телеки маленькие, типа автомобильных, от аккумулятора работают. А смотрят там первую, вторую и еще какую-то местную хрень. А антенну? Пусть он связист сделает, он же должен шарить». «Ну, давай пусть несут, может, новости какие посмотрим». Связист, озадаченный изготовлением антенны, почесал лысую голову и удалился. Через 40 минут мы смотрели на экране маленького цветного телевизора новости. Дикторы несли какую-то хрень, позируя на фоне полуразрушенной казармы летчиков и сообщая, что они находятся чуть ли не в центре города. Показали колонну десантников, лихо выседающих на броне. Потом начали показывать раненых в госпиталях и прочую, не касающуюся нас ерунду. Переключились на другой канал, посмотрели какой-то американский боевичок. Глаза у меня начали слипаться, и я, озадачив Пашу проконтролировать своевременный отбой, полез в свой командирский отсек и благополучно заснул без всяких сновидений. Странное дело. В книжках я раньше читал, что сон солдата на войне чуток и тревожен. Часто мучают кошмары и души убиенных врагов. Я же спал как сурок, абсолютно не реагируя на внешние раздражители. Душа убиенного мною чеченского БТРа меня абсолютно не беспокоила. С утра меня разбудил Садыков и, жутко зевая, сообщил, что душ готов. КамАЗ заправлен, и по телевизору скоро будут утренние новости. Личный состав еще спал. Я вчера назначил подъем на 7 часов утра, рассудив, что никчемная спешка перед выездом на задачу абсолютно не нужна. Вчера подготовились полностью, все перепроверили по несколько раз. Оружие и боеприпасы готовы. Так что пусть солдаты и матросы еще похрючат в теплом кузове. Господи, черт побери, как бодрит-то горячий душ на утреннем морозе. Быстренько помывшись и понежившись под теплыми струями, я, клацая зубами, оделся, набросил поверх горки бушлат, вышел из кабинки и обошел кузов. На ПХД дневальный уже выставил на стол чайник со свежезаваренным чаем, тарелку с лепешками и банку с вареньем. «Барство какое-то», — подумал я и с удовольствием принялся прихлебывать горячий чай и закусывать лепешками с вареньем и просматривать различные телепередачи, как развлекательного, так и информационного характера. Того и гляди, скоро я начну требовать кофе в постели, свежие газеты. Конечно же, в 9 утра Осипов со своими людьми не прибыл. Не прибыл он и в 10, и в 11. Мы уже давно свернулись, закрепили все имущество в кузове, народ расселся на броне и начал подремывать. За кем-либо, а уж тем более за неприветливым Осиповым, я ехать не собирался. Нам сказали, приедут в 9, вот и будем сидеть и ждать. Дай бог в штабе все передумали и переиначили, так что, может быть, останемся на месте. Связист развернул 159-ю, пообщался с пунктом управления разведкой и вопросительно посмотрел на меня. Я сказал ему, чтобы он не сворачивался и был все время в дежурном приеме. Ожидание. Что может быть хуже? Я уже от нечего делать несколько раз перестроил колонну, потренировал личный состав в спешивании в различных ситуациях, посадил на пожарную машину пулеметчика с РПКСом, потренировал Садыкова и разведчика, который был назначен водителем на вторую машину. Решив, что если к 14 часам никто не подъедет, я поставлю задачу Паше на приготовление отбоя, потом емко зевнув, растянулся на матрасе, расстеленном на броне, и принялся созерцать лениво бегущие облака. Погода, на удивление, была ясной и недождливой. Осипов подъехал к часу дня на чихающем выхлопами ГАЗ-66. Вылез, недовольно осмотрелся и позвал меня к себе. «Ну, все-таки майор, что тут поделаешь?» Пришлось не спеша подойти. Даже не поздоровавшись, он начал мне высказывать всякие неприятности. Ты почему за нами не приехал? Мне пришлось бегать машину искать. Да я как-то и не собирался. Мне задачу поставили здесь ждать, а вы должны были приехать к 9, и вот я и жду. Чем ты слушал, лейтенант? Тебе что, с утра не сообщили, что ты должен приехать и забрать меня и мою группу? Я на связи с 9 утра, и мне никто ничего не сообщал. Кстати, мой начальник обещал данные по району и по взаимодействующим поддерживающим подразделениям дать. Он ничего не передавал. Осипов злобно зыркнул и полез за пазуху, достал из-под серо-черно-синего плащевого костюма целлофановый пакет и протянул его мне. «На, смотри. Это тебе твой майор передал. Сам подъехать не может, там у них какая-то заварушка ночью была». Пара листов с планом района, несколько синих яиц, обозначавших, видимо, скопление боевиков и занятые ими дома, несколько красных прямоугольничков, по всей видимости, наши блокпосты с указаниями номеров частей, на обратной стороне частоты и позывные, да пара фамилий. Не густо, однако. Но, в принципе, и это хлеб. Будем пользоваться тем, что есть. Прибывший майор начал разворачивать бурную деятельность и сперва попытался ссадить с брони весь мой личный состав. Из кузова шишиги начали выпрыгивать здоровенные мужики, облаченные в такие же плащевочные костюмы, увешанные различным вооружением и подсумками. Разведчики мои приказания Осипова самым наглым образом игнорировали и тупо улыбались, слушая команды незнакомого майора, и абсолютно не двигались с места. «Они что, у тебя совсем неуправляемые?» — начал орать он на меня. «Вполне управляемые, но только мной». Да и с какой стати они должны с брони саживаться и перелазить в КамАЗ? «Стой, что на Бетре поедут мои люди!» «Не, не поедут», — ответил я и тоже забрался на Бетр на свое командирское место. Осипов выругался весьма нецензурно и приказал своим обратно забираться в кузов шишиги. Потом подошел к броне и начал на меня орать. «Ты разве не понял, что у меня бойцы более опытные? Твои при первом обстреле полягут, мои парни и Афган прошли, и Осетию!» «Да мне какая разница, что они прошли? Мои едут на своей броне, и не надо на меня орать!» «Лейтенант, может, ты хочешь по-правильному? Сейчас я свяжусь с группировкой, этот БТР отдадут на задачу мне и...» «Ага, давайте по-правильному, товарищ майор. Заодно сообщите, что я жду выписку из приказа на задачу. Также карты, мне необходимо время для принятия решения. Ну, все как положено, по-правильному. Заодно выясните, кто мой оперативный офицер. Где мой второй радист и многое другое? Как раз времени пройдет не меньше суток. Пока оперативное дело на нас заведут, пока данные со всей группы соберут». Осипов еще немного порычал, потом пообещал мне всевозможные кары после возвращения с задачи. Я ему мило улыбнулся и посоветовал поставить 66-й за БТРом. У майора запал, видимо, кончился, и он молча полез в кабину. Через 3 минуты мы тронулись. Десантники, дежурившие на въезде возле дач, как обычно, весело поматерились на нас и помахали нам вслед автоматами. Проехали развилку и объехали знакомый блокпост, гостеприимно встречавший нас пару деньков назад. Двигались очень медленно, так как пристроились в хвост какой-то большой колонны гусеничной бронетехники. Часть машин перед нами свернула налево в сторону Гекаловского, и мы немного ускорились. По правому борту, недалеко от съезда с дороги, пара домов была разрушена чуть ли не до основания. У нескольких отсутствовали крыши и были повалены стены. Паша жестом показал мне на них и наваляющиеся неподалеку перекрученные взрывом железяки, даже отдаленно не напоминавшие остов автомобиля. «Да, было дело, и совсем недавно. А такое впечатление, что черт знает когда. Иногда встречалась наша сгоревшая бронетехника. Возле некоторых машин валялись трупы. Огромная эвакуационная машина БРЭМ, зацепив тросами сразу 2 БМП, натужно ревя дизелем, вытаскивала подбитую технику на дорогу. Всей колонне пришлось объезжать по обочине. Оглянулся назад. Вроде у нас все нормально. В кабине шишиги я ясно рассмотрел насупленную физиономию майора. За 66-м шла красная пожарка-водовозка, на крыше которой разлегся разведчик с пулеметом, с интересом крутивший по сторонам головой. Наш дом на колесах мирно переваливался сбоку на бок, словно огромная утка. Все на месте, все целы, едем потихоньку. Хорошо было бы доехать до блокпоста и не потерять машины. А то где же мы будем жить и что мы будем пить? Колонна, идущая впереди нас, стала постепенно редеть. Броня и машины по несколько штук за раз сворачивали на какие-то улицы. Вскоре перед нами ехало всего 3 МТЛБ, облепленных мотострелками, и 2 крытых Урала. Может быть, они едут туда же, куда и мы, тогда будет совсем чудесно. Без неприятностей не обошлось. Когда проезжали завал из бетонных плит, блоков и щебенки высотой 3 метра, наваленный почему-то прямо на дороге, с правой стороны, откуда-то из окон полусгоревшей пятиэтажки, по первой мотолыге ударились гранатометы. Граната прошла прямо над броней и врезалась в завал, осыпав осколками пехоту. Если бы выстрел был осколочный, то мотострелкам пришлось бы несладко. «Твою мать, сейчас ударят по крайней машине, чтобы запереть нас в этом бутылочном горле», только и успел подумать я, быстро оглядываясь. КамАЗа сзади не было. Я успел заметить только пожарку, сдающую назад, и разведчика, лупящего из пулемета по окнам. Мотострелки, вместо того, чтобы увеличить скорость и проскочить простреливаемый участок, спешились, залегли у обочины и начали отстреливаться. Боевики нас не заперли. Это сделали мы сами. Размышляя, я с удивлением обнаружил, что уже пригибаясь, выглядываю из-за носа БТРа, а мои бойцы рассредоточились за броней, стреляют каждый по своим секторам. Григорович отполз в сторонку от всех, не торопясь пристроился за каким-то блоком из завала, уже кого-то выцеливал в окнах. Люди майора Осипова выскочили из кузова и разлеглись цепочкой за своим автомобилем. Ко мне, пригибаясь, подбежал майор, плюхнулся на одно колено, поводил стволом автомата по сторонам и шумно выдохнул. Он даже рот не успел открыть, когда я, перекрикивая шум выстрелов КПВТ, заорал на него, наплевав на всяческую субординацию. «Майор, какого хуя ты свою шишигу назад не отогнал? Сейчас ее подобьют, и она нас запрет! Мы же на фоне этого завала для ногчей, как в тире, стреляй, не хочу!» Странное дело. В боевой обстановке Осипов показался мне совсем другим. Он заржал, показывая желтые прокуренные зубы, и заорал мне на ухо. «Ай, хамишь, Летеха! Хотя сейчас сделаем!» «Твой-то КамАЗ ловко свернул за завал еще при первом выстреле, и пожарка за ним сдала! Сейчас сделаем!» Майор, пригнувшись, побежал к своим, держа автомат стволом в сторону стреляющих домов. Видно, у бойцов Осипова действительно имелся немалый опыт. Человека 3, привстав, начали длинными очередями лупить по торцу здания и по окнам. Водитель, пригнувшись, стрелой юркнул в кабину и очень быстро начал сдавать назад. Как только он отъехал, в стрельбу включились остальные. Шишига под прикрытием юркнула за насыпь. Ко мне подбежал один из людей Осипова, невысокий плотный боец, возрастом, скорее всего, далеко за 30. «Командир наш сказал, давайте тоже отходить помаленьку, я с той стороны завала уже был, там чисто. Хотя они его поднять могут, скорее всего, он где-то заминирован». «Как поднять? В воздух, что ли?» «Ага, взрывом. Засада-то вполне грамотная, да и пехоту надо оттаскивать, что-то они увлеклись». «А ведь боец Осипова прав. Если сейчас грохнет, то нас накроют камнями и бетоном, и хрен нас раскопаешь». Пришлось, скрипя сердце, послать Кипрачева к мотострелкам, яростно поливавшим окна из стрелкового и пулеметов МТЛБ. Кирпич под нашим прикрытием в несколько огромных прыжков достиг крайнего транспортера и нырнул за броню. С гребня завала по домам открыли стрельбу переместившиеся люди майора. И через пару минут я понял, что стреляем только мы. Боевики прекратили огонь и отошли. Я дал команду прекратить огонь и осторожно выглянул из-за брони. Пехота постреляла еще немного и принялась наблюдать. «Чисто!» — заорал сверху Осипов. Я задрал голову. Майор лежал прямо надо мной между каких-то каменюк и рассматривал противостоящий дом в бинокль. «Отошли они!» — прокричал он и помахал мне рукой. «Твой боец, водила КамАЗовский, молодца! Провода подрывные порвался нахрен! Тут с этой стороны домишки, там наверняка подрывник сидел, мы туда тоже для острастки лупанули». Вроде пронесло. Приказав Паше заново выстроить колонну в прежнем порядке и осмотреть личный состав, имущество и оружие, я в сопровождении связиста, осторожно осматриваясь по сторонам, побрел к мотострелкам. Кто командовал ими, я так и не понял. На мой крик «Кто командир?» ко мне в развалочку подошел какой-то паренек в песочном бушлате и лихо сдвинутый на затылок каске. «Я командир. Чё орёшь?» «Здорово, я с БТРа. Моя колонна за вашими транспортерами идет. Как у вас, потери есть?» «Старший лейтенант Романов», — представился мотострелковый командир и пожал мне руку. «Есть. Трое раненых, да вторым выстрелом, когда МТЛ цепанула, механа глушанула. Сидит сейчас, зевает, как рыба». «Слушай, вы куда выдвигаетесь? А то мне в район минутки надо, поближе к Сайханову, там вроде блокпост наш стоит». Ага, туда едем. Только там не блок, а ротный опорный пункт. Там сейчас не пойми, какая хрень творится. Как в Сталинграде. То духи наверху, а наши внизу, то наоборот. Уже вроде говорят, оттуда дворец недалеко. Мы блоки вроде выставляем. Нас то обратно выбьют, то своя артель накроет. Хрен что поймешь. Мы за вами пристроимся, ты не против? Да нет, конечно, всегда пожалуйста. Сейчас с ранеными разберемся и двинем. Я пошел к своим и послал к мотострелкам на помощь своего медика. Раненые были не тяжелые, и смысла отправлять их в группировку пока не было. Мало ли что может случиться на обратном пути, а так бойцы более-менее в здравии. Старлей Романов решил отправить раненых попозже, с большой колонной и нормальным прикрытием. В дороге переждали еще один обстрел. На этот раз воевали неизвестные нам десантники, небольшими группами, перебегающие между домов. БМДшки, задрав стволы, лупили по верхним этажам. Наша колонна решила не ввязываться, обойти место обстрела не было никакой возможности, поэтому пришлось спешиться, отогнать машины на безопасное расстояние и залечь. Помогать огнем или советом не имело никакого смысла. Десантура знала свое дело туго, и бой постепенно затухал где-то между домов. Ехать-то всего ничего, а такие проблемы. В конце концов, мы все-таки добрались до ротного опорного пункта, оборудованного в большом двухэтажном П-образном доме.